Глава 4. Идея поехать вечером оказалась не самой лучшей. Нет, если бы я выехал в карете или в санях, то итог был бы тот же. Но во всяком случае, я не напоминал бы весьма оригинальный сугроб, когда зашел в обеденный зал этой подмосковной почтовой станции. Ведь ничто не предвещало такой резкой смены погоды. Когда мы выезжали, на небе не было ни облачка. Стоял прекрасный, слегка морозный день. Снега было еще много, дороги не заметены, так что ехать вечером было сплошным удовольствием. А потом налетел ветер. Небо очень быстро обложило тучами, и пошел снег. Сначала он падал крупными хлопьями, а потом началась метель. Ветер дул нам прямо в лица, и ни черта не было видно. Последнюю версту пробирались пешком, ведя лошадей на поводу. Хорошо еще, что почтовая станция неподалеку оказалась. «Ну и погодка». Зимин стряхивал снег со своей одежды, а мальчишки, Киселёв с Чернышовым, бросились помогать мне раздеться, чтобы просушить мои шинель и шляпу. «Из чего поднялось-то?» «Да кто бы знал», — ответил я раздраженно. «Чернышов, хватит трясти мою шинель. Займись уже собой». «Слушаюсь, ваше императорское величество», — крикнул парень, но вместо того, чтобы начать уже раздеваться, принялся развешивать мою шинель рядом с печкой. Вот же неугомонный. «Ваше величество, да как же так?» Ко мне вопя и, заламывая руки, пытался пробиться станционный смотритель. «Как же вот так? Без предупреждения?» «Погоде обычно плевать на каких-то там людишек. Она вносит коррективы на свое усмотрение». Ответил я ему, правда, настолько тихо, что не уверен, расслышал ли он мои слова. Зато их прекрасно расслышал Бобров, стоящий рядом. Юра покосился на меня, но ничего не сказал. Тогда я повернулся к нему и спросил еще тише. «Как зовут станционного смотрителя?» «Савинов Илья Иванович», — также шепотом ответил Бобров. «Илья Иванович, прекратите доводить себя до удара. Мы не собирались заезжать к вам без предупреждения». Я повернулся к смотрителю, замершему от осознания, что император обращается именно к нему. «Нас застала непогода в самый неподходящий момент, как подозреваю большинство ваших гостей. Так что не нужно каких-то особых церемоний, просто распорядитесь приготовить нам горячий чай. Как только погода станет приемлемой для путешествий, мы продолжим путь». «Конечно, ваше величество, я сейчас... Я распоряжусь приготовить комнаты». «Не стоит, Илья Иванович», — прервал я его. «Надеюсь, что столь внезапно начавшаяся буря вскоре прекратится, так что я вполне могу посидеть в общем зале. Лучше организуйте на столы». «Я прослежу». Тут же высказался Зимин и выдвинулся в направлении станционного смотрителя. Вася крепко взял Савинова чуть повыше локтя. По легкой гримасе, промелькнувшей на лице смотрителя, можно было сделать вывод, что Зимин сжал пальцы слишком сильно, намеренно причиняя легкую боль. Возможно, он сделал это для того, чтобы Савинов пришел наконец-то в себя и начал соображать более рационально. «Думаю, нам стоит пройти за ними, иначе господина Савинова действительно хватит по дороге удар. И мы будем вынуждены пить чай, стоя возле входной двери. И это при условии, что кто-то догадается нам его принести». Произнес я иронично и бросил взгляд на Чернышова. «Саша, твою мать, оставь уже мою шинель в покое. Раздевайся и пошли в зал. Нам всем только заболеть не хватало». Чернышов покраснел так, что даже уши запылали. Стянув шинель, он повесил ее рядом с моей и поспешил занять свое место рядом с Киселевым. Бобров встал впереди, и мы выдвинулись в направлении зала. Практически все столы были заняты, и именно это вызывало у станционного смотрителя прединфарктное состояние. Пока он мучительно размышлял над тем, кого можно попросить потесниться, я, в свою очередь, осмотрел зал. Внезапно мой взгляд зацепился за знакомое лицо. «Ну что же, господа, думаю, дамы не будут возражать, если мы составим им компанию». Сказал я вполголоса и направился прямиком к столу герцогини де ла Тремуль, принцессы де Тарант. «Мадам, позволите несчастным путникам, застигнутым бурей, присоединиться к вам?» — спросил я достаточно любезно. «Ваше Величество?» Она приподнялась, чтобы поприветствовать меня, и снова села на свое место. «Конечно, кто бы мог отказать вам?» «О, Ваше Величество, эта буря была такой внезапной!» — прощебетала вторая женщина, сидевшая за довольно большим столом, за которым можно было уместить весь мой отряд, если немного потесниться. Я сразу же узнал ее. Это была художница Вижель Лебран. «Она всех нас, похоже, загнала сюда». «А вы все же решили покинуть Россию?» — спросил я, усаживаясь напротив французской принцессы. «После беседы с вашим Макаровым у меня просто не оставалось выхода», — сухо ответила принцесса. «Странно видеть вас без Варвары Николаевны Головиной. Вы же просто неразлучны». Я внимательно смотрел на нее. «Я пригласила Варвару пожить в нашем замке, но из-за этого вашего приказа, полагаю, она не скоро посетит Францию». «Но почему же, если у них все замечательно в их поместьях, то они вполне могут путешествовать?» — ответил я принцессе, сохраняя на лице любезную улыбку. «Это несправедливо», — она покачала головой. «Наоборот, я забочусь исключительно об их благосостоянии», — я приложил руку к сердцу. «Впрочем, если Варвара Николаевна так сильно жаждет поехать в Париж, чтобы еще раз взвесить все преимущества католической веры, в которую вы так настойчиво просите ее перейти, то я возражать не буду». Мой взгляд заледенел. Я сам это почувствовал, а принцесса вздрогнула и слегка отпрянула. «Вы же, безусловно, поддержите подругу и обеспечите ей достойное содержание, не так ли?» «Я?» — Луиза де Тарант моргнула. «Конечно». Я снова благожелательно улыбнулся. Она, похоже, так и не поняла, за что именно ее попросили покинуть Россию. «В конце концов, по моим сведениям, вашему мужу герцог Баденский назначил пенсию. Что неудивительно, герцог де ла Тремуль командовал его армией». «Мой муж?» — растерянно проговорила принцесса и удивленно посмотрела на художницу. Вежели Брэн сидела тихо-тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. «У вас есть муж, мадам?» — спокойно напомнил я де Тарант о существовании герцога. «Увы, но это так. Надеюсь, я этим сообщением вас не разочаровал». В этот момент Зимин притащил самовар и поставил на стол. «Просто потрясающе!» Я улыбнулся, рассматривая этого монстра. К нашему столу подбежал Савинов, который тащил огромный поднос, заставленный так, что бедный Илья Иванович слегка кренился, с трудом удерживая его. «Ваше Величество! Чай, бублики, с пылу, с жару, мед. «Не суетитесь, Илья Иванович!» Бобров встал и отобрал у него поднос. «Будет весьма неловко, если вы сейчас все эти вкусности опрокинете прямо на его величество. Или, упаси боже, на присутствующих здесь дам». «Да, да, конечно», — Савинов преданно посмотрел на меня. «Может, чего-то еще, ваше величество? Чего-то особенного?» Я только кашлянул в кулак. С языка так рвалось. «Ну что же ты можешь мне особенного предложить? Травки и девочек в приватном кабинете?» Но я сказал другое. «Ничего пока не нужно, Илья Иванович. Если что-то понадобится, то Бобров сразу же вам мою просьбу передаст». Савинов поклонился и удалился от нашего стола с заметным облегчением. Я же как можно незаметнее осмотрел зал. Практически все путешественники то и дело бросали на меня быстрые взгляды. Кое-кто так глаз не сводил. Но подходить или сделать еще какую-нибудь глупость в этом роде никто не пытался. Тем более, что Зимин быстро освободил три соседних столика. И теперь за ними сидели его гвардейцы. «Я никак не могу привыкнуть к этому чудовищу», — нарушила воцарившееся молчание Вежеля Брен, указывая на самовар. «А мне кажется, что они очень удобные», — ответил ей Киселев и слегка покраснел, когда художница улыбнулась ему. Зимин тем временем весьма ловко налил мне чай и вопросительно посмотрел на принцессу. Она правильно расшифровала его взгляд и поморщилась. «Как вы, моя дорогая Элизабет, не можете привыкнуть к этому?» Она не смогла найти во французском языке перевода для самовара, поэтому продолжила. «Так и я никак не смогла приучить себя к чаю. Хотя пока я жила в Лондоне, мне приходилось пить чай целыми днями. Англичане очень трепетно относятся к этому напитку». Она слегка пришла в себя и решила сменить скользкую и опасную для себя тему для разговора. Я внимательно смотрел, как принцесса подняла чашку с уже остывшим кофе и поднесла ее к губам. А ведь она действительно, похоже, не поняла, почему Макаров попросил ее собирать манатки. Французская принцесса, которую Павел притащил из своей поездки по Европе, еще даже не будучи императором, проживала в России полностью за счет казны и имела неплохое такое содержание. У меня появился всего один вопрос, когда я узнал об этом. А с хера ли такая щедрость? Ну ладно. Вопрос с приживалами и приживалками я собирался решить очень кардинально, одновременно с сокращением двора. Когда Васильев предоставил сумму, которую мы на этом в итоге сэкономим, я чуть со стула не упал. Что это вообще за аттракцион невиданной щедрости, вашу мать? Но нещедрое содержание стало причиной того, что принцессу де Тарант попросили на выход. Она была ревностной католичкой и состояла в активной переписке с иезуитами и неким Жозефом де Местром. Последний порекомендовал ей создать при российском дворе католический кружок и начать активно проповедовать среди российской знати. И она почти уговорила Головину перейти в католичество. И какая неожиданность. Варвара Николаевна была одной из немногих дам, приближенных к Лизе. И это я не знаю, кого еще де Тарант удалось уговорить. Ведь принцесса была первой, кто прибежал в Михайловский замок, чтобы Лизе выразить сочувствие. В общем, мне такого геморроя было не нужно. Мне масонов хватало по горло. Во Францию де Тарант никто не гнал. Она вполне могла уехать обратно в Лондон или к мужу в Баденское герцогство, если бы вспомнила, что какой-то там герцог де ла Тремуль вообще существует. Но Луиза захотела вернуться в Париж, и это ее право. Мне, если честно, плевать, как они с Наполеоном будут ладить. «Я получила письмо от матери. Теперь уже сама принцесса решила нарушить воцарившееся молчание. Она пишет, что этот корсиканский выскочка хочет стать императором. Да кто его признает императором?» И она поставила чашку на стол. «Я не стал ее огорчать тем, что, возможно, если мне это будет выгодно, я признаю Наполеона императором. На самом деле это признание ни на что не повлияет. Хотя может так получиться, что оно будет значить многое. Во всяком случае, для самого Наполеона». «Его может признать императором король Георг», — тихо сказала Вежеля Брен, а я внимательно посмотрел на нее. «Не так уж и проста эта маленькая художница. Если будет пребывать в своем ужасном состоянии, раньше хотя бы его высочество принц Уэльский мог сдерживать его безумные порывы, а теперь, говорят, его высочество арестован», — добавила она шепотом. «Да что вы говорите?» — я покачал головой. «Какой кошмар! У меня до сих пор нет посла в Лондоне, поэтому вести из Англии доходят до меня с запозданием. Какие жуткие вещи, оказывается, творятся в мире». И тут я почувствовал на себе пристальные взгляды. Чуть повернувшись, успел заметить, что на меня смотрят все. Раевский и Краснов с одной стороны, а мальчишки Киселев и Чернышов с другой. Но парни быстро опомнились и отвели взгляды, занявшись своим чаем с бубликами. И что их, интересно, так поразило? Вроде бы я ни с одним из них дела в Англии не обсуждал, но они не дураки, даже камер-пажи. И вряд ли могут на секунду представить, что у нас вообще ни одного человека в Лондоне нет, кто снабжал бы меня и Макарова информацией. Так что того же Раевского надо уже привлекать к обсуждениям, чтобы конфуза в будущем избежать. Все-таки они доказали уже свою преданность. Да и как-то это нехорошо, когда никому не доверяешь. В груди сразу щемить начинает. А так и до раннего инфаркта недалеко. Его здесь, кстати, весьма образно грудной жабой называют. Раевского надо привлекать первым, потому что у него есть совесть. И он сможет меня тормозить, если я совсем зарываться начну. С недоотравительницей Кочубе у него вполне получилось меня от убийства отговорить. Тем временем молчание затягивалось, но неформальность обстановки буквально заставляла снова начать разговор. Даже удивительно, насколько быстро непогода может разрушить ту грань, что отделяет людей друг от друга. И ведь никого сильно не удивляет, что мы все сидим сейчас за одним столом. «Ваше Величество», — Луиза де Тарант решила нарушить молчание, — «я могу поинтересоваться, куда именно вы направлялись, когда вас застала непогода?» «По делам», — обтекаемо ответил я. «У меня была назначена встреча. Надеюсь, если я прибуду позже оговоренного времени, это не станет неприятным сюрпризом». «Полагаю, что дама будет ждать вас столько, сколько потребуется», — тонко улыбнувшись, ответила мне принцесса и милостиво кивнула Зимину, позволяя, наконец, налить себе чай. Видимо, холодный кофе вдохновлял ее даже меньше, чем самовар. «Дама? А почему вы решили, что я направился к даме? Да еще прихватив с собой целую свиту». Я нахмурился, пытаясь понять логику де Тарант, позволившую ей прийти к такому выводу. «Разве не принято навещать даму, соблюдая таинственность и осторожность?» «Я не знаю, Ваше Величество». Принцесса явно растерялась и посмотрела на художницу. Вежеля Брен сидела нахмурившись, явно раздумывая над тем, что именно будет делать, например, Краснов, когда я с вероятной дамой уединюсь. «Возможно, у вас какие-то отдельные, весьма пикантные договоренности». И она, понимающе улыбнулась. Краснов не выдержал и хохотнул, и тут же замаскировал смех приступом кашля. Я посмотрел на него сузившимися глазами. «Что тебе показалось таким смешным, Саша?» — спросил я ласково. «Я представил себе достоинство этой, безусловно, прелестной шалуни», — пробормотал Краснов, обводя взглядом толпу мужиков, представляющих мой отряд. Отдельно осматривались Киселёв с Чернышовым, еще не тянувших на почетное звание героев-любовников. «Саша, ешь бублик», — посоветовал я ему и повернулся к Дотарант. «Я, разумеется, не к даме еду. Увы, это действительно дела. Иначе я не потащил бы с собой Краснова. Зачем мне подвергать даму искушению и своими руками представлять ей возможного соперника? А ведь еще Бобров есть». Юра при моих словах как раз глотнул чай и предсказуемо подавился. Он покраснел и бросил на меня возмущенный взгляд. Я же несколько раз стукнул его по спине, а женщины принялись с интересом его разглядывать. «Вы так шутите, Ваше Величество!» Принцесса натянуто улыбнулась. «Да, шучу. И нет, я не буду говорить Бланкеннагелю Егору Ивановичу, что его приняли за женщину». Ответив ей, я бросил взгляд в окно. Мне показалось, или слегка посветлело, и снег уже не валил сплошной стеной. «О, простите, Ваше Величество!» И Луиза опустила глаза. «Ничего, мадам, не сомневаюсь даже, ваша версия — это первое, что пришло в голову половине присутствующих здесь людей. Я посмотрел на чай. Еще что ли, чашку выпить?» «А вторая половина?» — лукаво улыбнулась Вежеля Брен. «А вторая половина гадает, к кому из вас я все-таки приехал сюда на свидание». Когда я это сказал, закашлялись уже Киселёв с Чернышовым. Не обращая на них внимания, я задал вопрос, интересовавший меня сейчас гораздо больше мальчишек. «А что еще писала вам ваша матушка, мадам?» «О, она писала совершенно невозможную вещь», — тут же переключилась на сплетни принцесса. «По Парижу ходят упорные слухи, что Толейран решил воспользоваться слабостью Наполеона к мадемуазель Жорж и обвинил герцога Энгиенского в том, что тот несколько раз навещал Францию, и что несчастный Луи связан с роялистами, мечтающими возродить династию Бурбонов». Последнюю фразу она произнесла в полголоса и наклоняясь в мою сторону. «Это нормальное желание одного из последних бурбонов возродить династию», ответил я, мучительно вспоминая, что мне говорили про этого герцога. Получалось, что почти ничего не говорили. Этот принц Конде был, мягко говоря, инертным типом и вряд ли мог претендовать на корону. «Он же сейчас проживает в...» «В Баденском герцогстве», быстро ответила мне Дотарант. «Как и ваш супруг, к слову». Я снова напомнил ей о том, что она замужем. «Похоже, у герцога Баденского много лишних денег, раз он столь знатным лицам выделил содержание и приличные дома для проживания. Сомневаюсь, что герцог Энгиенский может обойтись без небольшого двора». «Карл Фридрих вполне может себе это позволить. После слияния Баден-Бадена и Баден-Дурлаха у него появилось немало дополнительных ресурсов», ответила чопорно принцесса. «Это очень интересно на самом деле». Я снова посмотрел в окно. «Карл Фридрих не любит Наполеона, и герцогу Энгиенскому нечего опасаться. Но при чем здесь мадмуазель Жорж?» «Ах, Луи всегда был неравнодушен к прелестным актрисам». И тут выглянувшее солнце заглянуло в зал, осветив наш стол. «О, неужели кончился этот ужасный снег? Ваше Величество, мы можем ехать? Возможно, мы успеем попасть на станцию, где у нас уже заказаны комнаты для ночлега». Луиза посмотрела на меня умоляюще. «Конечно, мадам, не смею вас задерживать». Я встал, и мои офицеры последовали моему примеру. Когда женщины ушли, поспешив продолжить путешествие, а суматоха в зале улеглась, ко мне подошел Зимин. «Выдвигаемся, Ваше Величество?» — спросил он, посматривая в окно. «Нет, ждем еще 20 минут. Такие просветления могут быть временным явлением. Не хотелось бы снова попасть в буран, чтобы пришлось возвращаться», ответил я задумчиво, глядя в чашку с чаем. «Плесни мне горячего». Наконец я протянул чашку Зимину и взял бублик. «Как-то не верится, что герцог Энгиенский настолько идиот, а Наполеон так глуп, что не предвидит последствий увлечения этой певичкой». «Почему вы думаете, что эта история неправда?» — Раевский спросил за всех. А Чернышов даже жевать перестал, навострив уши. «Ну почему же неправда? Правда?» Я усмехнулся. «Все, кроме мадмуазель Жорж. Принц Конде, герцог Энгиенский, может стать королем возрожденной династии. Все-таки он бурбон и не самый последний из этого семейства. Хочет ли он этого, я не знаю. Хочет ли от него избавиться Наполеон? Конечно. Странно, почему герцогу раньше несчастный случай не организовали». «Несчастный случай?» Киселев уставился на меня во все глаза. Хорошо еще мои адъютанты и офицеры охраны промолчали, пряча глаза. «Ну, конечно. В памяти еще жив несчастный случай, произошедший с Павлом Петровичем. Моя рука дрогнула и потянулась к карману. На этот раз я не стал ее одергивать и, нащупав табакерку, принялся ее поглаживать. «Что может быть несчастнее смерти?» — довольно резко спросил я у мальчишки. «Другое дело, если Наполеон хочет придать этому делу публичность. Даже интересно стало, что он предпримет в итоге». «И вы не попытаетесь спасти герцога Энгиенского?» — на этот раз вопрос задал Чернышов. «Конечно, нет». Я даже поморщился. «Я его даже не знаю, но это доказывает серьезность намерений Наполеона на императорский титул. Раньше его бурбоны не слишком смущали, даже если ему приходилось делить с одним из них мадмуазель Жорж. Меня беспокоит баденский герцог. Кто-нибудь из вас может мне сказать, почему он меня беспокоит?» «Нет, ваше величество», — снова за всех ответил Раевский. «Вот что я передумал. Я, пожалуй, помогу несчастному Луи. Краснов, после возвращения ты поедешь в Баден, чтобы предупредить герцога Энгиенского об опасности. Это будет особенно актуально, если Луиза де Тарант все-таки не доедет до мужа и не сделает этого лично. Заодно осмотришься, что-то в этом баденском герцогстве происходит, и мне нужно знать, что именно». «Слушаюсь, ваше величество», — Краснов склонил голову. «Но, может быть, поручить это дело Александру Семеновичу? Его головорезы быстрее меня поймут, что может вас беспокоить в поведении Карла Фридриха Баденского». «Саша, если тебя это волнует, то сделай крюк, загляни в Петропавловскую крепость и выпроси у Макарова одного из его молодцов». Наконец, я принял окончательное решение. «Я приготовлю письмо. Отвезешь его Александру Семеновичу и вместе подумаете, как лучше выполнить мое поручение». «Слушаюсь, ваше величество». На этот раз Краснов говорил более уверенно. «Надо же, и ни одного слова против. Зря Макаров на наших дворян наговаривал. Они вполне могут отбросить в сторону принципы. Если сильно захотят, конечно». Я перевел взгляд на Зимина. Тот посмотрел на часы и повернулся к окну. Солнце светило ярко и вроде бы не собиралось прятаться за тучи. «Выезжаем», — скомандовал я. И Зимин с Бобровым с облегчением выбрались из-за стола, чтобы приготовиться к отъезду. Ну что же, нельзя сказать, что эта остановка была совсем уж лишней, и теперь нужно было думать, как вести себя с Наполеоном. Черт, а я, дурак, думал, что у меня еще пара лет в запасе есть. И ведь сам того не ведая, ускорил процесс. Осторожнее надо быть, Саша. Лучше просчитывай последствия каждого своего шага. Ну а сейчас поезжай и осмотри сахарный завод. Дешевый и доступный сахар — это тоже очень важно».